Глава первая. Юлька. Невероятно белый снег лежит красивыми барханами. Странно петляя, извивается протоптанная лесная тропинка. Стоят одетые в снежные шубы деревья и похожие на елочные шары кусты. Вроде все видно. Снег отражает свет луны, и ощущения ночи нет. Вроде как. Но именно из-за этого и жутко. То тени какие-то легли непонятные, а то, наоборот, понятные. Только вот не должно их тут быть. А то и хрустнет что-то. Наверное, от мороза. Наверное. Ох, сил моих больше нет. Ёжусь в своей тоненькой куртёнке, подхватываю лямки рюкзака, натягивая их плотнее, и ускоряю шаг. Где-то тут, на отшибе, у меня был бабушкин дом. Да, я знаю, что так не делается. Надо приезжать днем, заранее, убираться. Печку топить, опять-таки, сейчас часа два придется. Но лучше так, чем оставаться рядом с моим уже бывшим женихом и моей тоже бывшей лучшей подругой. Но красота же, я домой прихожу, они там вдвоем. Хохочут, веселятся, совместные планы на жизнь обсуждают. Голые, на диване. У меня не получилось за них порадоваться. Я гордо хлопнула дверью и ушла. И только на улице поняла, что идти-то мне некуда, что денег от зарплаты у меня осталось совсем немного, и думать о съеме жилья глупо, а подруга была единственной, к кому я могла прийти ночевать. А теперь не могу. Никогда больше не смогу. Родители лет пять уже как переехали на Дальний Восток, к маминым корням поближе. Оставался дом в деревне. Ключи от него должны были быть у соседской бабульки. Она периодически ходила, воду проверяла. Вода там в дом введенная, а туалет во дворе. И отопления нет. Точнее, есть, но печка. Дрова должны быть в сенях. Должны быть. Ну, в надежде, что все получится, я поплелась на вокзал и... И увозят меня, и увозят меня в прекрасную снежную даль. Сугробы такие, что эта песня никак не идет из головы. В городе казалось, что снега не так уж и много, а тут... Ступила не туда и ушла чуть не по пояс. Красиво, конечно. Но на душе у меня так фигово, что ни застывшие снежными исполинами сосны не радуют, ни веселенькие молодые елочки. Я нашла хорошо утоптанную дорожку и плетусь по ней, прикидывая ориентиры. Вон вывернутый с корнями тополь, а тут должна быть кривая береза. Ага, стоит родимая. Еще немного и будет поворот на деревню. Точно, уже и огни видны. «Вон, да, дома!» И тут я слышу это ужасающее «Стой!» Бегу. Что есть силы, бегу как можно дальше от источника звука. По тембру голоса подозреваю, что источник противоположного со мной пола и особь, скорее всего, крупная. Под ноги не смотрю, даже головой стараюсь не вертеть, чтобы с тропинки не сбиться, но... Черт! На всех парах прилетаю именно туда, откуда бежала. Ой! Врезаюсь в мужчину, кричу, пускаюсь от него во всю прыть. Даже успеваю достаточно далеко от него убежать, как поскальзываюсь и... падаю. Некрасиво, попой в снег. И больно, блин, так что пищу. Или это не я пищу? Ёлки-палки, это же... Витяв! Возмущается кочка. «Ух ты!» Подхватываю его на автомате и давай драпать. «Щенок! У меня в руках щенок! Крохотный! Кажется, золотистый ретривер. Ну, или очень похожая на него дворняжка». «Откуда ты такой?» Шепчу ему, запыхавшись. Сую щенка себе за шиворот. «Тяф!» Что-то пытается сообщить мне моя ноша. «Ща, ща, мы до деревни добежим, спешу. Тяв! Довольно ерзает он. Хорошо ему там, греется. Мне, если честно, холодно. Мороз сегодня обещали до 15. Не знаю, сколько сейчас, но моя городская куртка мне уже кажется неуместно легкой. Так, чуть-чуть осталось. А сзади уже слышны шаги. Мне, если честно, даже страшно остановиться, чтобы оглянуться. Тяв! Заявляет щенок мне из-под куртки весьма довольно. «Ну что, чего шумишь?» Говорю с ним просто, чтобы не было страшно. А песик еще сильнее. «Тяв, тяв!» Поглаживаю его рукой, но он не успокаивается. «Тяв!» Я опускаю свой нос в расстегнутую куртку. «Что случилось?» «Тяв!» Продолжает лаять он. А я делаю еще один шаг и... Дорогу мне преграждает высокая мужская фигура. «Ах, вот вы где!» — довольно произносит сильно разозленный мужской голос.